Ему дали последнее отступное задание, и тогда он свободен. Свободен? Ха! Не будет он ни о чем думать. И вдруг перед глазами открылся ему снежный простор, далекий и огромный мир. Блестела полынья на водосбросе, невыносимо чисто белели поля. Почему здесь нет ни одной деревушки? Почему? Сандрик бросился в снег и заплакал, как не плакал никогда в жизни, даже маленьким. Ему казалось, что все в его жизни прошло, ушло. И впереди вот такая белая, сереющая уже равнина, без единого огонька надежды. Санек сидел у Лерки. Теперь его забил колотун. Так проговнять дело. Хорошо, что Виталика нет, пошел к себе отсыпаться, сказала Лерка. Она внимательно слушала Санька, а он рассказывал и подливал себе в стопку водки. Не мог он сейчас быть трезвым. Наконец, повесть, печальнее которой, была закончена. Лерка сидела как каменная, потом развернулась и хряснула Санька по роже. Он этого не ожидал и, разозлясь, только размахнулся, чтобы врезать ей, как она завопила. «Давай, бей! Только вот за что? За то, что с тобой сюда притащилась? Что сплю тут с уродом, потому что иначе он мне башку отвинтит? Что бегаю к тебе и тебя учу? Давай, ублюдок, недоносок сраный!» Санек охолонул. Права она. Ему еще не так вмазать надо. Танюха бы вмазала. Та, какой она стала последнее время. Видно, Санек что-то дрозда стал давать с бабами. Да не только с бабами. Эх! А Лерка распалилась. «Ну, чего ты полез? Чего не пришел ко мне, если бумажку мою не выучил? Я бы тебя уму-разуму еще поучила. А теперь что? По новой? А что делать? Бросать? Ну, нет. Придется тебе, Санек, попотеть. Еще не вечер». Лерка вдруг подобрела и сказала примирительно. «Ты меня извини, что не сдержалась, но уж больно обидно стало. Так вроде бы начал и так закончил. Разозлил он меня, щенок. Сидит прям господин Сковородин, тоже мне. А отец у него из деревни Супанева, вот так. И еще мне стольник сует, бляха-муха, Катьке на подарок. Я ему не успел сказать, что еще сестрица есть и братик тоже». «Ладно, не переживай», — утешила Лерка. «У нас, знаешь, какой туз в рукаве? Мы его и вынем. Нате, кушайте, не подавитесь. Ты сядь покрепче на стуле, выпей, а потом уж я скажу, а то вдруг сомлеешь». И она захохотала. Санек в толк не мог взять, с чего это она так развеселилась. «Ну, какой такой у нее туз? Бабья брехаловка какая-нибудь. Ладно, он выпьет. Это завсегда хорошо. А теперь просто в приказном порядке надо». «Ну вот, папаня ты наш золотой», — начала Лерка, как песню. «Скажу я тебе вот что. Сынок твой, Сандрик знаменитый, с мамашей своей Наташкой, то есть, спит». «Как?» До Санька и не дошло Леркино сообщение. Чего только пьяная баба не наворотит. Во, развратная какая! Чего несет, сама не знает. Он так и сказал. «Чего несешь-то?» насосалась, блин, в сиську.